Глава 4. Роза услышала его клич, еще находясь за стенами храма. Вой, пронзительный, беспощадный, раздался с восточной стороны. Он был такой силы, что кости девушки затряслись. Роза испуганно ахнула, замерла. Даже сердце ее, казалось, пропустило несколько ударов, а после забарабанило в груди, разнося по телу беспокойную кровь. Меж тем крик становился все громче. Роза зажмурилась, обняла себя за влажные плечи. Как бы хотела сейчас она раствориться в этой мраморной стене, исчезнуть бесследно и, может, даже навсегда. «Они и здесь!» — закричала та самая женщина, что совсем недавно уверяла, что стены города неприступны. Алый шелк взметнулся возле золотых завязок ее сандалий. Она бросилась было к двери, затем отпрянула и застыла посреди храма. Там, за стенами храма, раздавались мужские крики и звенели скрещенные мечи. Совсем скоро воздух начал наполняться стонами. «Они здесь», — повторила женщина валом шелке. Она обвела всех горящим взглядом, рванула к стайке женщин и, повысив голос, произнесла: «Они и надругаются над нами». Они лишат нас чести, разорвут наши платья, очернят, разорвут наши лона, а потом погонят, как скот, в свои страны, рабынями. Мы будем рабынями. Брюнетка оборвала речь, потянула рукой, в ее ладони засверкал кинжал. Она прижала его к горлу. Роза, наблюдавшая за этой картиной и за образовавшейся щели между стоящими впереди женщинами, подскочила на ноги. Она хотела было остановить женщину от страшного греха, но замешкалась. Уж лучше смерть, чем быть рабыней. Вдавливая в горло острее кинжала, выдохнула брюнетка. Никто не поспешил ей на помощь. Нож удивительно легко вошел в ее плоть. Алая кровь полилась бурным потоком, побежала по шелку платья. Алый на алом. Глаза брюнетки расширились от страха, а затем начали закатываться. В предсмертных конвульсиях забилась несчастная. Рухнула навзничь, поверженная смертью. А затем случилось ужасающее. Еще несколько женщин, охваченных отчаянием, достали свои ножи и совсем скоро присоединились к брюнетке валом шелки. В тот момент, когда их тела опрокинулись и мраморный пол окропила их кровь, дверь в храм разлетелась на щепки. Внутрь ринулись враги. Сотни мужчин, подобно диким зверям, хватали женщин, перекидывали из рук в руки, словно мешки с соломой. Розу заметили не сразу. Она, побледневшая, в светлом платье, почти вся слилась со стеной. И все же невозможно было пройти мимо столь цветущей девушки, как Роза. Серебристо-лунные волосы спадали по спине девушки. Огромные, редчайшие красоты фиалковые глаза, аккуратный нос, чувственный рот красовались на округлом, с идеально гладкой кожей лице. Хрупкая, но тем не менее наливающаяся женственностью фигура, которую было сложно скрыть даже под просторным платьем. Нет, пройти мимо этой девы было невозможно. Один из воинов грубо схватил ее и, что-то прорычав, передал другому воину.